Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия пятая. Ой, ну ты дура. Правду говорят, когда влюбляешься, не замечаешь очевидного. Уф, уф, наконец-то все закончилось. Что ты на меня так смотришь? Может, уже хоть что-то скажешь? Хотя, понимаю, ты в шоке. Наверное, чувствуешь замешательство и не знаешь, что говорить. Но, честно сказать, ты меня разочаровала. Не надо ничего и спрашивать, я и сам все расскажу. Обидно будет, если никто не услышит эту историю. Я ведь все о тебе знаю. Изучал, как самую редкую зверушку. Феникс. Такое гордое название. По правде говоря, сначала меня заинтересовало твое прозвище. Стоп, нет, не так. Поначалу я следил за тобой, потому что... Ты была претенденткой на президентское кресло. Еще одна наследница. Что вообще не входило в мои планы. По сути, ты ведь должна была умереть еще тогда, 20 лет назад. Но потом ты резко отказалась от всего. И вот тут меня заинтересовала другая твоя личность. Феникс. Как тебя прозвали в узких кругах? Гений в юбке. Рыжеволосая красотка. Фурия. И хладнокровный убийца. Это действительно вызвало мой интерес. Твоя фишечка — убивать только в дождь? Но почему? Просто давно хотел узнать. Серьезно, я тобой восхищался. Знала бы, скольких людей ты убрала ради меня. Ты бы удивилась. У меня были такие планы, надежды. Но... Не думал, что и ты не можешь устоять перед жалостливыми сказками, красивыми словами. Договориться с главным, особенно если учесть, что у него зуб на тебя, ничего не стоило. Он, конечно, не в курсе твоей темной стороны, иначе никогда бы не согласился помочь. Но все оказалось так просто. Мне даже напрягаться не надо было. Ты все сделала сама. Я понял, что ты попалась в мою ловушку сразу же. Ох, знаешь, почему мне так смешно? Ну, просвети. Ой, да ведь я все тебе рассказал. Если бы ты руководствовалась мозгами, а не сердцем, то легко вычислила бы, что за всем этим стою я. Я рассказал всю историю. Рассказал, что все это время жил у дяди. И типа считал его своим отцом. А он меня так жестоко предал. И если бы ты откинула жалость и включила здравый смысл, то могла бы понять, что если наших родителей убили дяди, то моему дяде ничего бы не стоило убить меня в любой момент. Ведь я жил у него. Конечно, риск был. Я каждый день думал, что еще чуть-чуть, и ты обо всем догадаешься. Я так надеялся на это. Но ты влюбилась. И мне стало скучно. Как странно. Тогда я решил проверить, насколько... Это из-за шока. Голова тяжелеет. Слабость во всем теле. Ты убила моего дядюшку. Жалко и несправедливо. Его конечно, слова. Жизнь вообще несправедливая. Ни хрена не понимаю. Нет, не отключайся. Пока. Я ведь еще самого главного не рассказал. И его руки. Ты ведь всю жизнь искала того, такие желанные еще утром. Да, я уже сказал, что это был я, но... Теперь обжигает. Именно. Думаю, причиняет боль. Рассказать. Что ты... Не говори ничего. Чем больше ты двигаешься, тем быстрее действует лекарство. Я хочу открыть тебе тайну. Видишь ли, ты стала как бы гением девочкой с обложки. чудом медицины. После попадания пули в лоб. А вот мне повезло гораздо меньше. И я таким родился. В свои 3 года я знал и мог делать то, что делают дети в 10. Знаешь, что я чувствовал? А, откуда тебе знать? Меня будто разрывало. В 7 лет я мог решать теоремы высших учебных заведений. Знал больше, чем большинство взрослых людей. И при всем этом со мной сюсюкались, как с мальчиком. «Ах, какой прекрасный малыш!» Смеялись, экспериментировали. Я был своего рода чудом. Родителям завидовали, а они... Знаешь, каково это видеть в глазах отца страх. А мама? Мама никогда не говорила, что она любит меня. Мне не нужны были сказки на ночь или что-то в этом роде. И все же я был ребенком и нуждался в них. Так ты стал таким козлом, потому что мама на ночь не целовала тебя. А ведь совсем недавно ты вожделела меня. Хотя могу понять. У девушек всегда так. Бросил парень, он козел. Печалька. Ах. Еще одно подтверждение того, что ты обычная, пусть и с хорошими навыками. Я не об этом. Мои родители, отец и дядя, они настаивали на том, чтобы отдать меня или сослать в какой-нибудь закрытый колледж. Но мама не могла позволить этого. Так вот кто этот ребенок, которого боялись. И женщина, которая не послушалась и не отдала сына. Дилан и его мама. И я услышал как-то их разговор и не удивился. Напротив, начал готовить ответный план. Я решил, что буду лучшим руководителем, чем отец. Но мне было всего 9. Кто бы мне отдал кресло президента? И тогда ты решил использовать дядю. А, вот именно. Сначала надо было подготовить все. Продумать, как убрать с дороги родителей и отцовского партнера. Я знал, что у того есть дочь, и я решил, что ее надо убрать тоже. Ну, а что было дальше, мы знаем. Наверное, я сам виноват в своем разочаровании. Видишь ли, человек всегда ждет чего-то большего. Чего-то, чтобы оправдало его ожидания. Видимо, я возложил слишком много надежды на твой счет, и именно поэтому так огорчился. Ты не виновата. Наверное. Никто не виноват. Просто мы родились в таком времени, где непонятно, кто на тебя смотрит. Собака с молящими о помощи глазами или волк, который задумал укусить, когда жертва доверится ему. Не прикасайся ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наконец-то ты узнала, кто убил твоих родителей и зачем. А теперь можешь отправиться вслед за ними. А я, наконец, стану тем, кем уже давно собирался. Выйду из тени, так сказать. Все счастливы. Happy end. Не могу понять. Ни хрена не вижу. Что же это такое? Что, совсем тебе плохо, да? Ах, да-да-да. Я же забыла сказать самое главное. В той воде, которую ты... только что так доверчиво выпила, находились лекарства, а именно пимозит и кларитромицин. И ты, как врач, должна знать, что эти препараты смешивать ни в коем случае нельзя, поскольку в течение часа наступает паралич, а затем смерть. Я уже скучаю. И еще спасибо, что помогла избавиться от дядюшки. Ну уж нет. Мразь. Не уйдешь. Я убью. Убью. Ну ты дура. Я убью тебя. Убью. Правду говорят. Злость может стать источником силы. Наверное, именно из-за нее я еще держусь на ногах. Как можно было так проколоться? Как можно было так глупо попасться? Самоуверенность и гордыня. Вот что помешало. Странно. Но по пути никто не встретился. Наверное, из-за ночной смены. А может... А если это очередной план Дилана? Ведь лекарство действует в течение часа. И если в это время помощь оказана не будет, я умру. Умру. Но сначала убью. Друг мой, так и знала, что будешь меня ждать. И эти капли, которые промочили одежду, словно рука на плече, говорящие о том, что все в порядке. Дождь. Он должен был начаться. Я уже чувствую, как лучшая подруга протягивает ко мне свои холодные объятия. И думаю, теперь я готова ответить ей взаимностью. Не хочу жить дальше. Просто молю, немного времени. Надо догнать и всадить нож в сердце тому, кто отнял все. Что это? Неужели тот самый свет в конце туннеля? Скорее же, скорее. Времени мало. Надо действовать. Нужна кровь для переливания. Анализы уже взяли? Какая группа? Третья. Вот результаты. Но в ее крови были обнаружены лекарства, которые категорически нельзя смешивать. То, что она жива, фантастика. Темнота и пустота. Такая родная. Не так уж и плохо. Где-то это уже было. Но где? В голове пусто. Не понимаю. Ничего не понимаю. Где я? Кто я? Где я? Голова. Болит. Что? Что происходит? Дождь. За окном. Странное ощущение. Вы как? Как? Это мой голос? Скажите, как вас зовут? Помните? Зовут? Меня зовут... Голова... Как будто разрывается. Это пройдет. Это амнезия. Со временем вы все вспомните. Меня зовут Джейкоб Дуглас. Можно просто Джей. Мы знакомы? Нет. Я привез вас в больницу. Хотел убедиться, что вы в порядке. Нужно сделать анализы и удостовериться, что вам ничего не угрожает. Я, пожалуй, пойду. У вас процедуры, но еще зайду. Скажите, кружится ли у вас голова? Да, немного. Сейчас мы попросим вас выполнить кое-какие элементарные действия. Нам нужно понять, все ли части тела у вас функционируют. А что со мной вообще было? Почему я здесь? Почему вы здесь, ответит детектив Дуглас. Мы же должны проверить, все ли у вас хорошо. Итак, начнем. Пошевелите пальцами ног. Не могу. Вам трудно это сделать? Да, но я не понимаю, почему ноги словно не мои. Что со мной было? Успокойтесь, вам сейчас нельзя нервничать. К черту ваше утешение. Что со мной было? Понимаете, мы не знаем. Полицейский Джейкоб привез вас в тяжелом состоянии 4 дня назад. 4 дня назад? В ночь, когда вас доставили, вы потеряли много крови. Но именно это вас и спасло. Сделав анализ, мы выяснили, что в вашем организме недопустимая доза лекарств, которые ни в коем случае нельзя смешивать. Мы сделали переливание крови и чудо, что вы не умерли той ночью. Ваша слабость и анемия конечностей скоро пройдет. Марта еще к вам зайдет, возьмет кровь и отвезет вас на диагностику. А я пойду распоряжусь о вашем лечении. Док, спасибо. Отдыхайте, я скоро к вам зайду. Как странно. Уже 4 дня прошло. Неужели меня никто не ищет? Может, у меня никого не было? Почему в моей крови были те препараты? Я сама или кто-то хотел меня убить? Голова. Каждый раз, как думаю, слышу этот проклятый звон. И от боли голову будто напополам разрывает. Эх, какая же ты дура. Это я. Я. Джей, помнишь? Прости. Я не люблю, когда ко мне подкрадываются. Может, ты полицейским была? Не знаю, и это сводит меня с ума. Сейчас мне трудно кому-то доверять. Даже себе. И еще этот сон. Какой сон? Что-то вспоминаешь? Не знаю. Может, это просто кошмар? Что-нибудь выяснили? Я запросил информацию о тебе. Точнее, составил ориентировку. Меня что, разыскивают как преступника? Нет. У нас есть другой инструмент для опознания потерявшихся. Спасибо. Характер у тебя солдатский. Откуда ты знаешь, какой у меня характер? Я саму себя понять до сих пор не могу. А ты меня всего 2 дня знаешь. Ну, учитывая, что ты потеряла память, мы на равных. Но иногда и минуты достаточно, чтобы понять, что ты знаешь человека. Что ты сказал? Ну, ты же память потеряла. Значит, тоже себя не знаешь. Нет, не об этом. Про минуту. Иногда и минуты достаточно, чтобы понять, что ты знаешь человека. Это фраза. Мне кажется, я где-то ее уже слышала. А, черт. Не надо, не вспоминай. Голова. Потерпи немного. Вроде нормально. Это хорошо. Рад, кстати, что ты в порядке. Я так и не поблагодарила тебя за то, что ты меня спас. Врач рассказал, что именно ты привез меня в больницу. Не стоит меня благодарить. Не думаю, что заслуживаю благодарности. Это как-то не вяжется, скромник. В таком случае рассчитываю на ужин, когда выздоровеешь. Эй! А у тебя красивая улыбка. Не говори так. Прости, я не хотел. Ты не виноват. Просто я... Я не могу слышать комплименты в свой адрес. Не знаю, почему. Не могу. Хорошо. В таком случае буду говорить, что ты отвратительна. Ну, спасибо. Так гораздо лучше. Что же с тобой случилось? Почему ты была той ночью на шоссе? Я должен выяснить. И если что, защитить. Что значит пропала? Она не могла просто так пропасть. Ты ищейка или кто? Хоть из-под земли мне ее достань. А если с ней что-то случится, за то время, пока ты будешь в поисках, обещаю, начну убивать твоих родственников. Слушайте, ну по камерам видно, что она ушла из больницы. Но на этом, к сожалению, все. Ты плохо меня слышишь? Мне не важно как. Ты обязан ее найти. Все, исчезни. Черт. Мэг, ну где же ты? Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.